Глава третья. Труп в музее. Знаете, господа, я думаю, порой даже обладатель самого рационального ума утрачивает способность мыслить здраво. В такие моменты можно только воспринимать и впитывать то, что происходит у тебя на глазах, пока твой здравый смысл находится в состоянии паралича. Вы скажете, что звучит как-то уж слишком высокопарно, ну или, скажем, бредово, для копа. А я отвечу вам, что это не вы стояли в музее Уэйда перед той гротескной фигурой в накладных бакенбардах в 25 минут первого ночи. Я засек время, осматривая каждую деталь. На вид убитому было лет 35-40, хотя загримирован он был так, чтобы казаться намного старше. Даже его фальшивой бороде заботливо придали проблеск седины. Несмотря на некоторую округлость, у него было довольно красивое лицо. Оно и в посмертии сохранило выражение ироничной дерзости. На его темноволосую голову был плотно надвинут потрепанный, но тем не менее тщательно вычищенный цилиндр. Широко раскрытые карие глаза, нос с высокой переносицей и легкой горбинкой, кожа со смуглым отливом. У него были черные усы, настоящие черные усы. Кожа на щеках и подбородке все еще поблескивала от гримерского клея, а почти отлепившиеся черные бакенбарды свисали с левой стороны его челюсти, держась на кусочке кожи размером с монету. Его челюсть отвисла, и рот широко раскрылся. По моим прикидкам, он был мертв не меньше часа и не больше двух. Как и цилиндр, его пальто было старым, рукава вытерлись со временем, однако же было видно, что за ним тщательно ухаживали. Натянув перчатки, я вновь отодвинул полу пальто. Вокруг его ворота обвилась черная лента, на конце которой болталась пенсне. На убитом был вечерний костюм, такой же старый, как и все остальное. На жилете недоставало одной пуговицы. Рубашка была изношенной, хоть к ней и был пришит новый воротничок, неподходящий большого размера. Из груди, немного выше сердца, однако, судя по виду, погиб он должно быть мгновенно, торчала, выступая на 5 дюймов, окровавленная рукоятка ножа, выполненная из слоновой кости. Я взглянул на его вытянутую правую руку, затем на книгу, которая вывалилась из экипажа вместе с ним. Она была в потертом переплете из телячьей кожи и раскрылась при падении. Казалось, на ее смявшихся страницах можно было вычитать еще более мерзкие тайны, касавшиеся этого дела. Я подобрал ее с пола. Это была поваренная книга. Господа, безумию просто не было предела. Название гласило «Пособие миссис Элдридж по приготовлению домашних блюд». Первым, на что я наткнулся, был небольшой параграф о том, как правильно готовить бульон из барашка. Я почтительно отложил книгу и, вытянув руку, вскарабкался по высокой лестнице, чтобы заглянуть внутрь экипажа. В свете фонарика я увидел, что повозка внутри была вычищена и вытерта от пыли. Ни на черной кожаной обшивке, ни на чистом дощатом полу не было никаких следов пребывания погибшего. Кто-то, должно быть, поставил его тело на колени, затолкнув внутрь. Оно подпирало дверь щекой, и его голова была опущена, чтобы никто снаружи не мог его заметить. Лишь на двери были едва заметные пятна крови, и больше ничего. Первый факт, который я установил, только добавил хаоса к и без того безумной картине. Я имею в виду личность погибшего. Итак, если, конечно, в самом начале мы не допустили двух грубейших ошибок, мужчина с ножом в груди никак не мог быть тем, кто набросился на сержанта Хоскинса возле музея немногим позднее 11 вечера. Да, он был высоким. Да, довольно-таки худощавым. Да, можно было спутать старомодный чиновичий викторианский фрак с самым обыкновенным пальто, которое было на убитом. Но нельзя же было принять черные бакенбарды за седые, а пенсне на ленточке за очки в роговой оправе. Хоскинс ни за что не ошибся бы в двух столь важных деталях своего описания. Разумеется, только если кто-то по какой-то неведомой причине не совершил эту подмену. Я спрыгнул вниз и поскреб подошвы на ботинках мертвеца. Они были покрыты толстым слоем угольной пыли. Однако же самое начало дела — не время для раздумий. Даже о тех безумных фразах, которые тип с белыми бакенбардами выкрикнул Хоскинсу. «Это ты его убил, и тебя за это повесят, милый мой самозванец. Я видел тебя в повозке». В тот момент эти размышления следовало отбросить. Я повернулся к Пруэну. «Вы были правы», — сказал я ему. «Внутри в самом деле оказался труп. Он стоял на некотором расстоянии. Одной рукой обтирал рот тыльной стороной ладони, а другой прижимал к груди фляжку с джином и сверлил меня взглядом своих слезящихся глаз. На секунду мне показалось, что он готов расплакаться. Однако он заговорил. «Я не знал об этом», — пробормотал он едва слышно. «Господи, помоги, не знал!» Казалось, его хриплый голос звучал откуда-то издалека. Я выхватил фляжку из его руки и дернул его на себя. Он страшно дрожал. «Все еще настаиваешь, что кроме тебя здесь никого ночью не было?» — спросил я. «Если так, то пойдешь по делу об убийстве». Повисла тишина. «Я не виноват, сэр. Говорю же вам это. Да я был один!» «Подойди-ка сюда ближе. Знаешь его?» Он отвернулся с такой неожиданной прытью, что невозможно было ухватить выражение его лица. «Его? Никогда не видел, нет. Наизпашку какого-то смахивает. А теперь на нож посмотри. Видел его когда-нибудь?» Пруэн развернулся и заглянул мне в лицо с прежним упрямством во взгляде водянистых слезящихся глаз. «Да говорю вам честно и откровенно, я этот нож 1000 раз видел. Он отсюда, поэтому я его и знаю. Делайте с этим что хотите. Сейчас докажу!» Он кричал так, будто я выказывал недоверие. Дернув меня за руку, он указал пальцем в сторону ряда витрин, стоявших посередине зала. «Он из этого шкафа! Ханджар называется! Персидский кинжал такой! Слыхали? Ха! Зуб даю, не знали! Ханджар носят с собой эти вот, которые ковры на стены вешают! Кривой такой! Ханджар пропал из этой витрины!» Его голос приобрел первичную певучесть, с которой он выдавал заученную наизусть речь. Как вдруг он осознал, что именно сказал. Он моргнул, вздрогнул всем телом и прислушался к себе. «Так ты знал о том, что он пропал?» Вновь тишина. «Я-то нет. Я имел в виду, что теперь-то я об этом знаю. Мы вернемся к этому после того, как я сделаю пару звонков. Здесь есть телефон?» «Отлично. Кстати говоря, все еще настаиваешь, что мистер Джеффри Уэйт уехал из города?» Он по-прежнему упорно на этом настаивал. Как он мне сообщил, в отсутствие хозяина за музей отвечал мистер Рональд Холмс. Мистер Холмс жил неподалеку, в служебной квартире на Пэлмелл Плейс. Пруэн с каким-то дьявольским рвением упирал на то, что мне необходимо тотчас же связаться с ним. Не прекращая болтать ни на секунду, Пруэн подвел меня к двери с надписью «Хранитель». Однако, нажав на выключатель на стене за дверью, он отшатнулся от открывшегося зрелища, и я готов был поклясться, что для него это было такое же открытие, как и для меня. Несмотря на то, что внутри не было никаких новых трупов, можно было с уверенностью сказать, что здесь совершались некие насильственные действия. Комната выглядела просторной и уютной. На стенах висели восточные ковры. Там стояло 2 стола. Один большой, со столешницей красного дерева в центре, а другой — конторский стол для пишущей машинки в углу, окруженный шкафами. Кресла были обтянуты красной кожей, а на стенах красовалась мавританская резьба, на фоне которой рамки с фотографиями смотрелись чужеродно и диковинно. На столе из красного дерева сбоку от пепельницы, наполненной окурками, лежала раскрытая книжечка. Но первое, что привлекало внимание в этой комнате, был сквозняк. По левую руку в глубине комнаты виднелась открытая дверь, за которой находилась небольшая уборная. В ней на дальней стене под потолком, прямо над раковиной, располагалось окно. Оно было распахнуто настежь. Я осмотрелся. Возле стола из красного дерева на ковре валялись осколки карманного зеркальца. Коврик из тех, которыми иногда застилают ковры для защиты от грязи, лежал скомканным. По правую руку от двери, в которую я вошел, располагался встроенный в стену электрический лифт. Двойные дверцы лифта, каждая из которых была оснащена стеклянным окошком, затянутым проволокой, были приоткрыты. Одно из окошек было разбито, судя по всему, с внутренней стороны. Осколки валялись на полу рядом с топориком и табличкой, некогда висевшей на одной из створок лифта, на которой крупными буквами было написано «Не работает». Я заметил железную щеколду на внешней стороне створки лифта, так что его можно было запирать как снаружи, так и изнутри. Все это выглядело так, будто кто-то застрял в лифте и предпринял все, чтобы выбраться наружу. Я раздвинул створки. Немного света просачивалось сквозь вентиляционную решетку, установленную в стене, за которой находился главный зал. Внутри лежал перевернутый вверх дном деревянный ящик. В остальном же лифт был совершенно пуст. «Говорю же вам, я ничего про это все не знаю!» Безнадежно простонал Пруэн. «Меня тут сегодня не было. Этот лифт уже с неделю сломанный стоит. Видимо, никто здесь не может его починить, и бог свидетель, я тоже не могу!» Старик все время ругался, считая, что кто-то специально его сломал. «А это неправда! Хотя следовало бы сломать. Лифт уже и так разваливается на ходу и два раза чуть башку ему не отрубил. А когда он увидит этот разгром, «Старик? Вы имеете в виду мистера Уэйда? Кстати говоря, а как он выглядит?» Руэн уставился на меня. «Как выглядит?» «Да неплохо выглядит мистер Уэйд. Ну и ладно, что роста не большенького. Взрывной такой. Артист, а! У него славные такие седые усищи. В общем, солдафон солдафоном. Да, и самое главное. Он только недавно вернулся. 2 года пробыл в Персии, откапывал там халифский дворец. И все с правительственного дозволения, с печатью, с подписью. Да еще...» Он замолк, взглянув на меня пронзительным взглядом, и вдруг заворчал. «А чего это вы так этим заинтересовались? Почему не позвоните, да и все? Там на столе телефон прямо у вас под носом. Чего не воспользуетесь?» Меня терзала смутная догадка, что этот самый пороховой мистер Уэйт и отправился шататься по собственному музею, наклеив фальшивые седые бакенбарды. Но ей, очевидно, противоречил тот факт, что он был не большенького роста. Я позвонил на Уайн-стрит, объяснил Хоскинсу положение дел и приказал ему направить сюда фотографа, дактилоскописта и полицейского врача. После напряженного молчания Хоскинс заговорил так, будто сделал потрясающее открытие. «Этот прохвост Маннеринг, сэр. И его с собой ведите. Вы же не дали ему уйти?» «Не дал, сэр. О, я его приведу, это уж точно», — прошептал Хоскинс. «Более того, у меня есть доказательства. У него из кармана выпала записка, сэр. В ней говорится, что должно было произойти убийство. Вы все сами увидите. Убийство и тайный сговор». Для Пруэна я повторил за ним. «Записка, доказывающая наличие заговора». Я со стуком положил трубку и закончил разговор. «Вот, кажется, все и разрешилось», — сообщил я Пруэну. «Теперь, до тех пор, пока я вас не заберу в участок, Можете ничего не говорить, если, конечно, сами не захотите. Пазл сошелся. Имел место заговор, так? И вы убили его? Нет. Кто вам это сказал? Кто это сказал? К чему отпираться? Записка из кармана Грегори Маннеринга все объясняет. Его настрой изменился. Это имя, кажется, привело его в искреннее замешательство. «Маннеринг?» — пробормотал он и сморгнул. «Ну же, Маннеринг! Да он же последний человек! Самый последний кому?» Я поднял руку, требуя тишины, поскольку мы оба услышали звук шагов. Дальнее окно в уборной было распахнуто настежь, и звук, казалось, шел оттуда, снаружи. Я сообщил Пруэну, что если он даже пикнет, то последствия ему совсем не понравятся. Затем я вошел в уборную, вскарабкался на умывальник и выглянул в окно. Позади музея находился дворик с газоном и высокая стена с коваными воротами, через которые можно было выйти в переулок под названием Палмер-Ярд. Некто отпер эти ворота и вошел внутрь. Луна все еще была высоко и светила ярко. Я разглядел очертания женской фигуры. Закрыв за собой ворота, она довольно быстро пошла по дорожке. Она заметила в окне тень, которую отбрасывала моя голова, и, разумеется, ожидая кого-то здесь застать, помахала рукой. «Вы останетесь здесь», — приказал я Пруэну, — «и будете молчать, как рыба. Как отсюда попасть на задний двор?» Он, казалось, и не думал нарушать мой приказ. Чтобы добраться до задней двери, как он объяснил, нужно было пройти через главный зал к двери, находившейся справа от лестницы. Она вела в небольшой коридор, откуда можно было попасть в его собственную комнату, а оттуда пройти к черному ходу. Я вышел в главный зал и, следуя инструкциям, попал в коротенький темный коридор как раз в тот момент, когда женщина открыла дальнюю дверь. В лунном свете я видел ее силуэт. Она нащупывала выключатель. Затем загорелся свет. «Вот это была женщина, так женщина, скажу я вам, господа!» Мне случалось видеть девушек и более красивых, в классическом смысле слова. Но никогда прежде я не ощущал в них такого очарования, которое будто бы исподволь подкралось и взяло надо мной верх. Ее присутствие можно было почувствовать. На секунду я увидел ее неподвижную в неровном электрическом свете, стоящую на цыпочках с поднятой вверх рукой. Она щурилась и моргала после темноты. На ее плечи была наброшена темная шаль, под которой скрывалось сильно декольтированное вечернее платье приглушенно-красного цвета. Она была невысокой, и я бы не сказал, что полной. Я не стану изъясняться более откровенно, господа. Я обрисую ее портрет так, как подобает джентльмену, поскольку наше с ней знакомство теперь носит более тесный характер. Однако, скажу вам, господа, она оказалась пухленькой. Ее темные густые волосы словно отражали окружающий свет. Веки над лучистыми миндалевидными глазами казались восковыми. Рот был розовым, а шея изящной. В ее взгляде читалось напряжение. Было видно, что она нервничала. Но, несмотря на это напряжение, от нее исходило невероятное женское обаяние. Лучезарная улыбка, безудержная энергия — все это делало ее столь же яркой, как и красное платье, светящееся в этом темном коридоре. Лампочка качалась из стороны в сторону над ее головой, то погружая ее в тень, то заливая светом. Девушка устремила свой взгляд в конец коридора прямо на меня. «Эй, Рональд!» — нервно заговорила она. «Я видела свет твоего фонарика, но не думала, что ты все еще здесь. Я полагала, что ты уже ушел домой и как раз туда собиралась. Что-то не так?» Она вдруг остановилась на полуслове. «Кто это? Кто здесь? Что вам нужно?» «Мадам», — произнес я. «Без всякого излишнего любопытства я хотел бы узнать, что за чертовщина творится в этом сумасшедшем доме. Кто вы?» «Я Мириам Уэйт. «А вы кто?» Ее глаза широко распахнулись от моего ответа, и она двинулась ко мне, чтобы лучше меня разглядеть. Любопытство в ее взгляде было так же велико, как и страх. «Офицер полиции», — повторила она за мной. «И что вам здесь нужно? Что произошло?» «Убийство». Вначале она ничего не поняла, будто бы я произнес что-то вроде «парковка разрешена не более чем на 20 минут». А когда поняла, то рассмеялась. И чем дольше она смотрела на меня, тем более истерическим становился ее смех. Ее сжатые в кулаки руки сперва потянулись ко рту, а затем накрыли щеки. «Да вы шутите». «Не шучу». «То есть труп? И кто это?» «Это же не...» «Это я и хочу выяснить, мисс Уэйт. Не взглянете ли на него? Может, вы его опознаете?» Она рассматривала мое лицо, будто книжную страницу, ища строчку, которую упустила за чтением. Из-под длинных черных ресниц глаза смотрели с волнующей проницательностью, за которой угадывалась настороженность. «Конечно», — с усилием выговорила она. «Я все еще надеюсь, что вы меня разыгрываете, но пойду. Я хотела бы... То есть я никогда раньше не видела... Ладно, он очень страшный. Вы расскажете, что случилось? Кто вас сюда вызвал?» Я провел ее в зал. Я еще не успел указать на него, как она увидела тот самый экспонат, лежащий головой в нашу сторону. Когда она отскочила, я точно понял одно. Это было для нее неожиданностью. Затем она собралась с духом. Вытянув руки по швам, шагнула вперед, заглянула в лицо мертвеца и остановилась. Внезапно нагнувшись, будто бы собираясь встать на колени, она словно опомнилась. Ее лицо, ослепительно красивое в лунном свете, вдруг стало не более выразительным, чем зачехленный верх кареты, из которой до этого выпал труп. Это отсутствие выражения почему-то словно бы мгновенно состарило ее. Вдруг в ней произошла какая-то перемена, и на секунду мне показалось, что на ее глаза навернулись слезы. Это ощущение продлилось лишь краткий миг. Она напряженно поднялась и произнесла тихим голосом. «Нет, я его не узнаю. Сколько мне еще на это смотреть?» «Не знаю, что мною двигало. Думаю, некий сердцеедский флер, исходивший от мужчины, растянувшегося на полу. Нечто дерзкое в его мертвенной ухмылке и потертом вечернем наряде заставили меня произнести следующее. «Не лгите! Если будете лгать, это невероятно усложнит мою работу». Она едва улыбнулась, довольно нервно. Ее руки ходили вверх-вниз по бокам платья. «Вы очень любезны», — ответила она. «Но я не лгу. Он напомнил мне кое-кого, вот и все. Бога ради, скажите же, что произошло? Как он сюда попал? Что случилось? Этот нож?» Она указала на него, встрепенувшись. Ее голос сделался еще более пронзительным. «Это же Сэм!» «Какой еще Сэм?» Словно не обращая на меня внимания, она отвернулась и взглянула на вытянутый, несколько даже уродливый ящик, вокруг которого выплясывал Пруэн. Однако мой вопрос она услышала и обернулась ко мне с выражением какого-то жутковатого кокетства, которое, тем не менее, не избавило ее от неживого, застывшего взгляда и учащенного дыхания, с которым вздымалась и опадала ее грудь. «Ну уж не обессудьте. Притащив меня осматривать трупы, разве можно ожидать от меня связной речи? Если честно, я ничего такого не имела в виду. Сэм Бакстер — это мой друг. Ему очень нравился этот нож. Он лежал здесь в какой-то из витрин. Сэм всегда хотел купить этот кинжал у моего отца, чтобы повесить на стену у себя в комнате. Он говорил, в этом ноже есть нечто весьма уродливое и зловещее». «Успокойтесь, мисс Уэйт. Отойдем отсюда». Я взял ее под руку и увел в сторону лестницы. «Зачем вы пришли в музей сегодня ночью?» «Я не приходила», — То есть Рональд Холмс — это помощник моего отца. Рональд устраивал сегодня небольшую вечеринку у себя в квартире, и я собиралась туда. Если мне случается бывать в этом районе, я всегда паркую машину на Палмер Элли, потому что тогда она не оказывается без присмотра на улице, и никакой полицейский... Неважно. Я припарковалась там, а потом увидела свет, поэтому и подумала, что Рональда, наверное, задержали. С каждым произнесенным ею словом она все дальше отходила от мертвеца, и я следовал за ней. Теперь она оказалась позади колонн с правой стороны зала. Она потянулась и прикоснулась к длинному персидскому ковру, висевшему на стене. Его безумное богатство мерцало позади нее. Прислонившись, она гладила ковер своими тонкими руками, будто это придавало ей уверенности. «Вы направлялись в квартиру мистера Холмса на вечеринку», — повторил я. «А разве ваш жених не собирался пойти с вами?» В воздухе повисла тишина, и мне нужно было как-то выкрутиться. «Вы помолвлены с мистером Грегори Маннерингом, я правильно понимаю?» «Что ж...» «Да, вроде как, неофициально». Она не стала на этом останавливаться, будто это было вовсе не важно, а ее глаза при этом вновь устремились к мертвецу, и взгляд у нее был испуганный. «Грег, то есть? Какое отношение к этому имеет Грег?» «Он и не видел... Не видел же?» «Полагаю, что видел. Послушайте, мисс Уэйт, я не пытаюсь давить на вас и выпытывать какие-то сокровенные тайны». Это было недальновидно, но я рассказал ей обо всем, что произошло той ночью. Она, казалось, остервенела, копалась в своих мыслях, будто женщина, шарящая в поисках чего-то в шкафу. И я готов поклясться, что слышал, как она произнесла «подвальное окно». Но я продолжил. Вот в чем дело. Я озвучил некоторые необъяснимые факты насчет исчезнувшего человека в накладных бакенбардах, и ваш жених тотчас упал в обморок. Вам это о чем-то говорит? Но ей казалось, это было даже неинтересно. «Полицейский», — произнесла она. «Ваш полицейский увидел человека в белых... Ну, знаете, почему это слово «бакенбарды» звучит до жути смешно? Человека в белых бакенбардах, который обвинил его в убийстве?» Ее голос затих. Она сделалась куда спокойнее, чем прежде, и мысленно вернулась к моему вопросу. «В обморок? А, вот оно что!» «Вы не понимаете. Грег упал в обморок, потому что... Если б вы только знали его, то поняли бы, насколько это смешно. Грег служил в гражданской гвардии Испании. Его определили в иностранный легион, чтобы шпионить за арабами там и сям, когда у них что-то затевалось. И это были славные деньки. Но видите ли, его сердце, он принимает дигиталин. Потому-то ему и пришлось оставить службу. В случае перенапряжения или волнения, вы говорили, он повздорил с полицейским, так? Может случиться всякое. Только вот на прошлой неделе он пытался на своей спине занести наверх сундук, потому что Рональд Холмс поклялся, что никому не хватит силы сделать это в одиночку. И тогда у Грега случился приступ. Он ужасно силен. Пронес этот короб целых два пролета, прежде чем оступился и не удержал его. Только вот сундук оказался доверху набит какой-то старинной керамикой, и отец был просто в бешенстве. Грег упал в обморок из-за того, что ему кто-то что-то там сказал. Абсурд! Понимаете вы или нет? Но как так вышло, что он чего-то недопонял про сегодняшний вечер? Он стоял тут и молотил в дверь, знаете ли, настаивая на том, что тут, в музее, должна была состояться какая-то встреча. Она заглянула мне в глаза. Он не получил мое сообщение, вот и все. Я позвонила ему домой в начале вечера. Его там не оказалось. Но меня заверили, что он будет с минуты на минуту, и пообещали все ему передать. Я сказала, что встреча отменяется, и что вместо этого ему нужно идти к Рональду на Пэлмал Плейс, Кто должен был присутствовать на той встрече? Только мой отец. Видите ли, я хотела, чтобы он познакомился с Грегом в приятной обстановке. Они лично еще не знакомы. Грег даже моего брата не знает. В отчаянии она выдала целую тираду, но я позволил ей говорить, поскольку надеялся, что в этом словесном потоке обнаружится что-нибудь важное. «Так, о чем я там говорила? Ах, да. Только мой отец и Грег и Рональд и доктор Иллингворд. Это шотландский проповедник, он ужасно благочестив, но при этом его очень интересует «Тысяча и одна ночь». «Тысяча и одна ночь?» «Да. Слышали про Али-Бабу, Аладдина и всех прочих? И знаете, что меня бесит больше всего? Судя по тому, что говорит мой отец, они ему интересны не просто как сказки. Он даже не знает, что это сказки. Он пытается проследить их исторические корни или что-то вроде того. Помню, читала его статью в Journal Asiatica про одну сказку из «Арабских ночей», в которых люди превратились в рыб. Белых, синих, желтых и красных. Ну, знаете, в соответствии с их верой. Мусульмане, христиане, иудеи или маги. Доктор Иллингворд в своей статье рассуждал о том, что эти цвета связаны с цветом тюрбанов, которые Мохаммед какой-то там египетский приказал носить мусульманам, христианам и евреям в 1301 году. Уж не знаю, о чем все это было, но одно знаю точно. Это какая-то ученая скукота. Она сцепила пальцы изо всех сил, пытаясь принять непринужденный вид и отвести меня при этом от какой-то темы. Но от какой именно? «Ну и что же?» — сказал я. «Они собирались изучать сегодня, прежде чем вашему отцу пришлось уехать?» «Изучать?» «Да. Насколько я понял, речь шла не об обыкновенном светском рауте. На самом деле мистер Маннеринг сказал... Мы намеревались расхитить могилу, и спросил, верю ли я в призраков. Кто-то замолотил в огромные бронзовые двери, и громогласное эхо заставило ее подскочить на месте. Теперь я увидел страх в ее глазах, когда глухой стук эхом разнесся по музею. И это был последний вопрос, который мне удалось ей задать.